«Конечно, знал, что ты меня любого примешь, если вернусь, только сам тебе портить жизнь не хотел, да вот не выдержал, приехал, чтобы повидать еще разок, сердце порадовать, а теперь и что делать не знаю, по-хорошему, уйти надо, а не могу, сам не могу, уже отпустил тебя один раз, отказался ради блага твоего, чтобы в грязь своего ангела не втягивать, а сейчас сама меня гони, не смогу уйти от тебя по своей воле, хоть и не по-хорошему это, не по-мужски, только все равно не смогу». «Глупый ты, Винсент», — ответила, соскользнув к его ногам и положив голову на его колени, «пусть 5 лет, но все наши, сколько Бог даст, столько и проживем, теперь без тебя никуда, пусть лучше вспоминать буду наше недолгое счастье, чем в одиночестве мучиться от мысли, что ты эти 3 года вдали от меня умирал. Я правда люблю тебя, Винсент, я тоже люблю тебя, Лили», — ласково ответил он, подтягивая меня наверх и усаживая рядом с собой, «только я теперь не Винсент, а Вениамин». «Что?» — притворно округлила глаза от удивления. «Какой такой Вениамин?» «Так свекра Глории зовут», — счастливо рассмеялся парень, прижимая меня к себе и зарываясь носом в волосы. «Меня в его честь нарекли, когда в рот вводили, чтобы связь крепче была. Я же безымянный был, ничего не знаю», — уперлась, шутливо вырываясь. «Так уж и быть, женишься, как Вениамин, а звать тебя буду Винсент, мне так привычней. Да мне все равно, как хочешь называй, только люби», как-то немного грустно ответил он и снова прижал меня к себе, но уже без шуток, всерьез. Послушно замерла в его объятиях и некоторое время мы молчали. Видимо, Винсенту надо было прийти в себя после пережитого волнения и откровений, которые трудно ему дались. А еще я почему-то знала, что он всю его недолгую жизнь будет мучиться от мысли, что пошел на поводу у своего эгоизма и не ушел, как ему казалось правильным. Поняла, что моя жизнь с ним будет нелегкой, и мне придется постараться, чтобы изгнать грусть и тоску, смотрящие на меня из глубины любимых глаз. «Винсент», — промурлыкала я, смущенно рисуя пальцем невесомые фигуры по его предплечью. Почувствовала, что он расслабился и уже не напоминает окаменевшую статую. «Мы сидим уже почти час, а ты так и не вернул мне обещанное. Уже поздно, меня ждут дома, так что отдай пока хотя бы то, что взял, а проценты я с тебя взыщу позже». Он легко рассмеялся и нежно припал к моим губам, но сразу отстранился, с хитринкой глядя на меня лукавым взглядом. Как-то это по-детски, надула я губки в притворной обиде. «Какой поцелуй взял, тот и вернул», — захохотал парень, и тут же порывисто меня обнял. «Как же я скучал, Лили, но тебе надо уже идти, пока твои родители не разозлились», — сказал он, решительно отстраняясь. «Не хочу портить о себе первое впечатление, твой отец и так не в восторге будет от моей рожи», — нахмурилась, потом выбронила за его слова. «Мы договорились о новой встрече, и я перенеслась домой, время и впрямь было уже позднее. Дома, несмотря на поздний час, меня ждала Глория. Испытующе глянула в мое лицо и утвердительно кивнула своим мыслям. «Значит, согласилась», — сказала она, констатируя очевидное, «так я и знала. Полагаю, быть нам родственниками». Я сначала опешила от неожиданности, а потом порывисто бросилась к ней и обняла. «Спасибо, Глория», — бессвязно бормотала я, «спасибо от нас обоих за все. Ты столько для нас сделала, нам век с тобой не расплатиться. Родите мне наследника, и будем в расчете», — с притворным спокойствием ворчливо ответила та. «И можешь звать меня мама», — добавила с ноткой ехидства, которой маскировала несвойственную ей обычно растерянность. 5 оставшихся дней каникул мы встречались с Винсентом и до вечерних сумерек проводили время вместе. Общались, целовались, говорили обо всем на свете. А в последний, вечером, Винсент пришел познакомиться с моими родителями. Они, конечно, знали, что я влюбилась и встречаюсь с кем-то, но появление незнакомого парня стало для них сюрпризом. Такое впечатление, что они ожидали кого-то другого. «Папа, мама, познакомьтесь, это Вениамин, сын нашей Глории», — представила я своего жениха обалдевшим родителям. Папа бросил удивленный взгляд на мое сияющее от счастья лицо и протянул Винсенту руку. «Очень рад знакомству», — спокойно сказал он и пригласил гостя к столу. Родители сначала вели себя немного скованно, но быстро оттаяли, видя, как я рада их встрече с моим парнем, и потому совсем не удивились, когда Винсент попросил у них разрешение на ухаживание и официально сделал мне предложение, которое я с радостью приняла. Тут как раз подоспела Глория с мужем, высоким, солидным, но немного угрюмым мужчиной, что, впрочем, с лихвой компенсировалась статью аристократа и выправкой военного. Тут же, на месте, мой будущий свекор провел ритуал помолвки, и на моем пальчике оказалось симпатичное колечко. Свадьбу назначили на начало июня, хоть такая спешка была и не по правилам, но мы посчитали, что времени у нас и так немного, чтобы терять его на этикет. Потом наши родители долго договаривались, обсуждая будущую свадьбу и контракт, а на следующий день я вернулась в университет. Самое сложное было объясниться с Северусом. Он сразу заметил мое взбудораженное состояние, хорошее настроение, а мои сияющие глаза только что в темноте не светились. «Лили, что с тобой происходит?» — прямо спросил он, проницательно прищурившись. «Ты прямо сияешь. Я просто очень счастлива», — Сев ответила с радостной улыбкой и зачастила, выплескивая на друга свой долго сдерживаемый восторг. «Помнишь, я призналась, что мне нравится один парень? Так вот, он вернулся, представляешь, и любит меня», — с восторгом рассказывала, стремясь разделить с другом мою радость и не замечая его странного молчания. «Мы помолвлены, а в июне свадьба. Ты ведь согласишься быть у нас шафером, а то Вениамин англичанин и друзей у него здесь нет. Вот, держи, Сев, приглашение для тебя и Мэри», — сказала, протягивая ему конверт. Но он быстро отдернул руку и отступил назад, сузив глаза и одарив меня взглядом, от которого смех на моих губах замер, а сердце тревожно сжалось. «Как ты можешь, Лили?» — отрывисто бросил он. «Как можно быть такой жестокой? Я что, тебе игрушка, чтобы так играть мной, ломать меня и бросать? Лучше бы ты сразу меня убила, чем каждый раз отрезать куски от моего сердца, если оно тебе не нужно. Что ты такое говоришь, Северус?» — отмерла я. «Ты спросил, и я поделилась с другом своей радостью. Чем я тебя оскорбила?» «Не понимаю». «Конечно, не понимаешь», — не удивлен, — съехидничал парень. «Тебе всегда было плевать на мои чувства. Еще и года не прошло, как я сделал тебе предложение, и вот, теперь ты приглашаешь меня быть шафером на твоей свадьбе с другим. Но ты ведь сам предложил остаться друзьями, Северус», — пыталась объяснить я. «Ты уже год встречаешься с Мэри, вы официальная пара. Неужели ты думал, что я бы пригласила тебя быть шафером, если бы полагала, что ты еще испытываешь ко мне чувства? Вспомни, ты ни разу не говорил, что любишь меня, даже когда предложение делал. А про твое чувство привязанности знаю с самого детства, когда о любви еще и речи не шло. Мне всегда казалось, что ты просто собственник, не желающий расставаться со мной. Моя вина только в том, что не могу ответить на твои чувства, какими бы они ни были. Сердцу не прикажешь, но в сегодняшнем я перед тобой не виновата. Никогда бы не сделала тебе больно намеренно. Думала, что ты забыл меня, изменился, стал популярным и нашел себе девушку, с которой счастлив. Правда, искренне порадовалась бы твоему счастью, если бы ты пригласил меня на свою свадьбу. Прости меня, я не знала и судила тебя по себе. Просто хотела измениться, стать популярным, чтобы понять, чего вам, девушкам, надо, и завоевать тебя, без злости, но как-то безжизненно ответил он. Хотел стать, да какая теперь разница, чего я хотел, — с горечью обронил он и, развернувшись, пошел на выход. У самой двери он обернулся. «Не могу сказать, что рад за вас», — холодно сказал он, — «но желаю тебе счастья. Прости, но на свадьбу не приду, так что придется искать другого шафера. И, Лили, забудь все, что тут наговорил. Ты не виновата, я действительно никогда не ухаживал за тобой и не говорил о своих чувствах. Но ты всегда вела себя так, словно понимаешь меня, вот и подумал, что и так знаешь, и слова между нами ни к чему. Оказалось, я ошибся. Прощай». Было больно, очень больно, очень, очень больно. Как если от меня по-живому отрезали половину. Вот ведь странно, с Севом мы были словно единое целое, как будто я вся принадлежала ему, а он мне. Я бы, наверное, умерла, если бы он умер. А Винсенту досталась только часть моего сердца. Но без этой малой части я не могла любить Северуса так, как ему бы хотелось. И точно знала, что спокойно буду жить дальше, когда Винсент меня покинет, просто с нежностью вспоминая наше короткое счастье. Странная штука судьба. Одного я любила, но смогла жить без него. А второго не любила, но жить без него не смогу. Было в этом что-то неправильное, противоестественное. Отходила я долго, и даже свадебные приготовления меня не отвлекали от грустных мыслей. И знакомство с женихом Петуньи, приехавшим на свадьбу, прошло мимо меня. Кавалер сестры был на 5 лет ее старше и звали его Вернан Дурсль. Родом он оказался из Каукварта, то-то мне его фамилия знакомой показалась. Они от нас через два дома жили. После смерти родителей он унаследовал строительную фирму отца, и старшая сестра отправила его в Америку, в наш местный университет на факультет экономического развития и бизнеса. Петуния позже там же училась, только на факультете искусства и дизайна. На какой-то местной вечеринке они вновь случайно встретились, после чего их общение плавно перешло в нечто большее. Так что осенью нас ждет еще одна свадьба. Парень он, кстати, оказался неплохой, очень на папу нашего похож. Такой же высокий, немного флегматичный блондин с голубыми глазами, только волосы немного с рыжинкой, и усы он зачем-то стал отращивать, наверное, чтобы посолиднее выглядеть. День свадьбы выдался солнечным и ясным. За месяц до этого Винсент меня удивил, сказал, что принял крещение. Напугалась, думала это из-за меня, но парень сказал, что давно хотел от старой жизни избавиться, грязь смыть и душу очистить. А теперь, когда он даже не маг, то сам Бог ему велел новую жизнь начать и по возможности безгрешно ее прожить рядом с благочестивой женой. Венчались мы, правда, в католическом храме, тащить гостей в Калифорнию было бы затруднительно, ведь большинство из них были не маги, так зачем людей напрягать. Шафером на свадьбе согласился стать Тобиас. Северус так и не пришел, хотя мне больно было бы его видеть после нашего откровенного объяснения. Гордый и взволнованный отец провел меня к алтарю и передал жениху, смотревшему на меня с восхищением и нежностью. В тот момент, если у меня еще оставались сомнения и огорчения, то я оставила их в прошлом и не колеблясь доверила свою жизнь Винсенту. Жить мы переехали во Францию, в небольшой дом на побережье, принадлежавший семье Малфой. Родители хотели сами подарить нам дом на свадьбу, но я отказалась. После смерти мужа мне бы не хотелось жить одной там, где столько воспоминаний и уж тем более продавать семейное гнездо чужим людям. Я ясно сознавала, что наше счастье не продлится долго. Смерть всегда присутствовала между нами, не давая забыть о ней. Оттого все чувства и ощущения были острые и свежи, словно первый, и он же последний раз. Мы жили одним днем, полно и безгранично, зная, что завтра для одного из нас может не наступить. О смерти мы не говорили, только раз он позволил себе сорваться. Как сейчас помню, вышли мы, смеясь, из дома на закате в сад, обнялись, стоим. Тихий ветерок волосами играет, сумерки на землю садятся, цветы благоухают, благодать. А он голову к небу поднял, руки от меня отнял и говорит: «Господи, как же жить охота!» И не оглядываясь и глаз не поднимая в дом зашел. Я тогда долго обратно зайти не решалась, боялась разревусь. Так и сидела в саду, пока в спальне свет не загорелся. Ну ладно, то дело прошлое. Малфой, узнав, что творилось в Англии и какой беды они избежали, чуть не посидели. Им единственным из английской аристократии повезло сохранить и главу рода, и семейный алтарь, так что перед самой свадьбой они насели на меня всерьез и не отстали, пока я не назвала свою цену. Мне самой ничего не нужно было, но Винсенту требовался дом с алтарем, потому попросила Малфоя в помощь мне с этим вопросом. В Америке домашних алтарей было мало, а жить со свекровью мне бы не хотелось, хотя Глорию я очень любила. Через неделю леди Каролайн принесла мне ключи и порт-ключ до небольшого, но уютного коттеджа, в который мы сразу и переехали после свадьбы. Брать его сначала в качестве подарка я отказалась, но та была неумолима и даже не поленилась принести несколько книг в доказательство своей правоты, и я согласилась с ее доводами. Теперь у нас с мужем есть свой дом. Винсент умер, когда нашему сыну исполнилось 4. Все, как он и говорил. После привычных утренних нежностей мы позавтракали, потом он поиграл с сыном, вышел в сад проверить, расцвела ли какая-то капризная роза, над которой он трясся, назвав сорт в мою честь, и просто упал замертво прямо среди розовых кустов. Вот так внезапно закончилось наше короткое счастье. Но я ни о чем не жалею. Это были самые счастливые годы в моей жизни, а за сына, которого назвала в честь отца, Винсентом, благодарна судьбе и мужу вдвойне. Глава 32. Брак с Винсом повлиял на всю мою дальнейшую жизнь. Неожиданно для себя я полностью сменила направление работы и будущую специальность. Раньше хотела заниматься тем, что у меня хорошо получалось в прошлой жизни. Нетрадиционная медицина, усиленная в этом мире магией и диагностика. Но меня захватила совершенно новая идея, стоило только глянуть на мужа. Впоследствии, она стала моей специализацией и на какое-то время будущей профессией, а также принесла мне мировую известность, несколько престижных наград и премий и немалую сумму денег. Винсент, как оказалось, сильно пострадал, и кроме шрамов, рубцов и сращенных переломов, еще заметно хромал. Маги могли легко восстановить все кости и даже вырастить новые, как и органы, но только потерянные не темномагическим путем. Потому среди военных, в отличие от гражданских, до сих пор было множество коллег. Конечно, магам было проще, чем маглам. Их протезы делались из волшебных пород дерева, усиливались вставками из магических металлов, а после на них накладывались чары, и конечность смотрелась и ощущалась как собственная. Хотя в той же Англии в ходу до сих пор были вантузы, как их презрительно называли наши специалисты-протезисты за их похожесть на перевернутый вантуз с когтистой лапой на конце вместо стопы или крючьями вместо пальцев. Но в любом случае у любых, даже современных протезов, были недостатки. Они не выдерживали прежних нагрузок и часто подвергались частичной замене деталей. Пациентов мучили фантомные боли, да и врачи рекомендовали раз в сутки протезы снимать, чтобы организм от них отдохнул. И я уже не говорю о том, что искусственной рукой нельзя было пользоваться палочкой и колдовать, чтобы ее магическая древесина и чары не вошли в конфликт с магическим проводником. Идея пришла, когда я разглядывала спящего мужа, хоть и не шарахалась от его шрамов, но, правду сказать, выглядели они довольно страшно. Тогда и подумала, почему маги, которым, казалось, доступно невозможное, не могут свести банальные рубцы. Такие в моем времени являлись плевым делом для любого косметического хирурга, пусть даже для их устранения требовалось несколько операций. Тем более, что в магическом мире косметических проблем после травм было много. Например, ожоги от темных зелий, разъедающих плоть, заклинаний кислоты или горящего бича, не говоря уже об ожогах после адского пламени или же обычных драконов. Да та же драконья оспа и еще несколько магических болезней навсегда награждали пациента проблемами с кожей, которые не убирались никаким заклятием. Оказалось, все банально просто. Магические болезни и травмы лечились только магическим путем, заклинаниями и зельями, без хирургического вмешательства. Даже раны и открытые переломы не зашивались, а очищались, стягивались с помощью чар, а потом все это запивалось курсом зелья и смазывалось магическими заживляющими мазями. Я долго думала над этим и даже провела эксперимент. Под воздействием разглаживающих и других чар, рубцы у мужа исчезли, но тут же, минут 10 спустя, вернулись. И выглядели так, словно он получил их только что. Но снять ту же кожу можно было и магически, благо таких заклинаний было много, правда не медицинских, а, скорее, пыточных. Через месяц, я с идеей и готовым планом подошла к Глории за советом. Мои выкладки ее впечатлили, и она посоветовала немедленно их запатентовать, а потом подойти к магистру Дугласу Кривину, возглавлявшему кафедру биохимии и новых технологий нашего университета, что я и сделала. Когда он прочитал и вник в суть, то был просто ошарашен простотой и доступностью моего метода. Идею я не сама придумала, а, как обычно, позаимствовала из будущего. В моем времени уже проводились опыты по выращиванию кожи и клеток, некоторые технологии даже успешно применялись на практике. Магические рубцы возвращались, потому что воздействие шло на пораженный участок кожи, а темный магический след, оставшийся в ткани, отторгал целительную магию и, подпитываясь ею, возвращал все на место в еще худшем виде. Я же предложила полностью снимать пораженный участок кожи, а где надо ткани, вплоть до кости, и путем операций, используя сшивающие чары, приживлять к ране новую, здоровую, срезанную у пациента и увеличенную магически, а шрамы после вмешательства убирать обычной заживляющей мазью. Проблема протезирования решалась также. У пациента извлекалась кость из здоровой конечности, которую потом ему выращивали обычным костеростом, а саму кость перетирали в муку и увеличивали. Из получившегося порошка трансфигурировались кости, требующие замещения, в них вкладывался костный мозг, и потом все вживлялось в тело. Получалась вечная трансфигурация, подпитывающаяся от магии самого волшебника и, по сути, являющаяся частью его самого. Сложнее всего оказалось присоединить потерянную и восстановленную конечность к телу, сохраняя нейронные связи и кровообращение. Хотя сами ткани и кожу из материала донора вырастить, увеличить и придать им форму труда не составляло. Но и с этой проблемой наша команда за 7 месяцев справилась, так что степень магистра магической трансплантологии и косметологии я получила уже в конце второго курса, будучи на 8-м месяце беременности. Жаль только, собственному мужу помочь я была не в силах, метод действовал только на магов, а в Винсе магии было не больше, чем в Скрибе. Так что хромота и прочие травмы у него осталось, но шрамы я убрала. С Северусом мы не часто пересекались. Я все время проводила в лаборатории, куда меня без разговоров принял Кривин, в общежитии не жила, мотаясь в университет стационарным международным порталом, который пришлось установить, когда беременность подтвердилась, они более надежные и на здоровье не влияют. Так что при встрече мы не шарахались друг от друга, но и не общались толком. Привет, пока, не больше. Каждый раз, видя, как Сев при встрече делал независимый вид, но при этом прячет глаза и кидает мне в спину тоскливый взгляд, становилось не по себе. Но что я могла поделать, разве только реже пересекаться, но все равно не выпускала его из поля зрения и была в курсе его дел. Мне приносила новости Глория, и изредка писал Тобиас. Джесс, его жена, 2 года назад подарила ему дочь Селену, а сейчас была беременна второй. Мистер с ней пришил назвать ребенка в мою честь, Лилией, и предложил стать девочке крестной, но я с сожалением отказалась. Крестные родители – не просто красивое название и пара подарков ребенку. Это огромная ответственность перед Богом, и когда-нибудь он спросит за твои старания. Водила ли ты крестника в храм, объясняла ли Писание, закладывала ли основы нравственной жизни подопечного, воспитывала ли его в вере, если простой откат от магии так страшил волшебников своими ужасными последствиями, то держать ответ перед Всевышним еще страшнее. Я же не могла уделять много времени другим, когда мой собственный муж и сын нуждались в заботе, поэтому поблагодарила за оказанную честь и отказалась. Глория, кстати, тоже не оставляла Северуса и следила за его успехами, так что появление сводных сестер он воспринял после ее нравоучений вполне спокойно, хотя, конечно, и не рвался общаться с родней, но все же поздравил и не возненавидел, и то хорошо. На третий курс я уже не вернулась, мою технологию перекупили военные, после чего, под клятву о неразглашении в обязательном порядке, взяли на работу и обучение в закрытый Вашингтонский исследовательский центр военной кафедры. На основе моих разработок военные создавали гибриды мага и магических тварей с повышением магического фона и сверхвозможностей, типа ловкости, нюха, прочности кожных покровов и других нужных в военных действиях качеств. Когда стало понятно, чем они тут занимались, чуть от страха не посидела. Но отказаться от контракта было нельзя. Вот тогда и поняла чувства тех ученых, которые открыли для мира свойства атома, чтобы облегчить жизнь человечеству, а кто-то умный сделал на основе их открытия атомную бомбу. Слава богу, побывала в секретной лаборатории только раз, да и то в отделе бумажки с отчетами об экспериментах просматривала и толком и не видела ничего. Но и прочитанного, и увиденного мне с лихвой хватило, чтобы пару ночей глаз не сомкнуть. Сама я работала в другой лаборатории с простым кодом доступа. В основном к нам поступали пациенты из военных госпиталей, которым мы восстанавливали конечности и другие органы и ткани. Такая вот практика. Моя идея пришлась по душе военным, потому что после восстановления маг оказывался полностью здоров и мог возвратиться в строй без потери боевой мощи. Это было дорого, но для армии дешевле, чем обучать новые кадры. Когда 2 года спустя мой контракт закончился, то я с радостью вернулась домой, хотя меня и соблазняли его продлением. По сути, я на него согласилась, только чтобы мне память не стерли после продажи патента военным. Если бы мне в голову полезли, то обнаружили бы природный блок, и кто знает, где бы я тогда была и кому пригодилась. Так что у меня выхода не было, ведь только правительственный контракт мог защитить и гарантировать соблюдение тайны моим нанимателям. Еще я поняла, что хоть явной войны магов на планете нет, но военные действия волшебниками ведутся беспрерывно. Как прав был мистер Филч, все войны идут за территорию, в данном случае, за пространственные карманы и места силы. Я и не подозревала, пока не увидела, сколько военных прошло через наш центр за эти 2 года. В том же Израиле, где, куда ни ткни, места силы невиданной мощи и куча доменов, полны миротворцев, поддерживающих разные стороны, в надежде урвать свой кусок пирога. И страны Азии, что раньше были просто нашпигованы демонами разного уровня, которых они называли богами и молились им, прося защиты и покровительства. Но с прибытием христианства и других религиозных конфессий, люди массово перестали верить духам и подпитывать алтари своей энергией веры. Мелкие храмы разрушались, а все эти 9-хвостые лисы и водные духи постепенно истончались, теряли материальность и возвращались туда, откуда были призваны. В магическом барьере появились дыры, в то время как ставить новую защиту маги не научились, или она была недостаточно сильной. Так что теперь, когда они ослабли, негласная война за магическую территорию тайно ведется и там. Только сейчас я до конца поняла Глорию, ее слова про выживание, и на что маги ради него пойдут. Но, как ни странно, эти откровения не произвели на меня должного впечатления. Я уже уяснила, что это уклад жизни всех магических стран, которые выживали как умели и не гнушались использовать для этого любые методы. Главное для меня было держаться от них подальше и не попадать под их жернова. Изменить все равно ничего не могла. Винсент не мог работать вне дома, но без дела сидеть тоже не хотел. Конечно, он бы не умер, если бы изредка выходил прогуляться по городу, но рядом с источником у него была возможность прожить гораздо дольше. Потому Глория подогнала ему работу на дом по переводу древних рун. Все дары после изгнания из рода исчезли, но знание рун осталось. Оно не требовало особого дара, просто хорошую память, усидчивость и внимание. Еще муж делал заготовки для стандартных артефактов, а позже сидел с нашим малышом. Маяться скукой ему было некогда. В семье моей сестры тоже случилось пополнение. Она всего на месяц раньше меня родила прелестного крепыша Дадлиуса, маленькую копию Вернона, отчего тот разве что не лопался от гордости. Жили они в подаренном нашими родителями на свадьбу доме, всего в квартале от них самих. И папа притворно ворчал, что скоро забудет, как выглядит собственная жена и горячий ужин, так часто она навещала Петунью. А когда сестра через 2 года родила второго сына, Эрика, мама и вовсе большую часть недели проводила там, с удовольствием возясь с малышами. Позже я иногда стала подкидывать к ним своего сына, так как родственники стали обижаться, что редко его видит. А наш коттедж был под чарами и попасть туда было невозможно, как я думала. Дом нам Малфой подарили классный. Тихое место с небольшим светлым лесом, полем и выходом в бухту. Он был защищен всеми известными чарами, вплоть до чар ненаходимости. На территории поместья я чувствовала себя в безопасности и могла отдохнуть от своей суматошной работы. Но однажды на прогулке меня подстерег сюрприз. Мужа и маленького сына сморил послеобеденный сон, а я решила прогуляться. Ноги принесли меня в бухту, и я так задумалась, что прошла по воде вдоль берега дольше обычного. За поворотом увидела местность, которая показалась мне знакомой и, поднявшись по дорожке, вскоре вышла прямиком к особняку Малфоев и даже наткнулась на хозяйку. Когда ситуация прояснилась, оказалось, что наш коттедж находится в одном пространственном домене с домом Малфоев, хотя соединяется только бухтой, и то если идти по кромке воды. Однако источники у нас разные. Наш слишком слаб для поддержания чар такого уровня, но на сам дом магии хватало. Вот Малфои подсуетились, обеспечивая мне безопасность и защиту. После того, как все разъяснилось, Каролайн предложила по-соседски общаться поближе. Теперь мы с мужем раз в неделю ходили в гости к Малфоям, а потом они наносили нам ответный визит. Не то чтобы я в этом нуждалась, но сыну понравился Драко, сын Люциуса и Нарциссы. Они друг без друга жить не могли и очень скучали. Это и неудивительно, ведь других детей поблизости не было. Что семья Драко, что наша жили уединенно. Несмотря на то, что женился Люциус еще во время моей учебы в Хогвартсе, ребенок у них родился только недавно. Драко был одногодкой Винсента, они оба даже появились на свет в июне, только мой 7-го, а Драко 5-го. Нарцисса долго не могла забеременеть, поэтому тряслась над долгожданным ребенком не хуже наседки. Почти каждое утро после завтрака, когда я уходила на работу, а муж садился за перевод, приходила няня Драко и забирала Винсента к Малфоям, где они под наблюдением Нарциссы целый день носились и играли. Ближе к вечеру няня приводила моего сына обратно, но иногда Драко приводили к нам, и уже я развлекала мальчишек фейерверками, мыльными пузырями и наколдованными животными, белками, кошками, собаками. В общем, я была рада, что у моего мальчика появился друг. Когда Винсент умер, я уже 3 месяца не работала. Обучение окончила, степень получила, поэтому все бросила и взяла 1,5-годичный перерыв. Меня давно приглашали как диагноста в один центр, но проект обещали долгосрочный, и я решила отдохнуть перед такой большой работой. Мы с сыном побывали в разных странах, посетили все Диснейленды, зоопарки, магические и простые. Навестили Тобиаса и его супругу, 2 недели жили у них на ранчо. Немного погостили у моих родителей, а потом у Глории. А после всего вернулись и осели дома. Винс, как всегда, убежал к другу, а я занялась кандидатской по диагностике. Надо было подтянуть хвосты, а то с новыми идеями все забросила. Так прошло больше года, и мой отпуск подходил к концу. Стояли теплые августовские деньки, и хотя меня не грызла тоска по мужу, но в такие тихие вечера, когда время словно застывало и даже ветерок не шевелил листву, временами становилось очень тоскливо. Мне было почти 26, и в этом оплоте покоя, который раньше так любила, я стала чувствовать себя странно, будто в удобной, но тесной клетке, куда сама себя загнала. Моя работа была написана, новая степень получена, но это не принесло мне прежнего удовлетворения, все было неважно. Хотелось расправить давно сложенные и затекшие крылья, потянуться и полететь. Винсенту исполнилось 6, и он вместе с Драко ходил во французскую школу Шарм-Батон. Малфои не думали возвращаться в Англию, и рекомендовали мне это учебное заведение как весьма приличное. Это тоже был интернат, но только с 11 лет, хотя условия там были лучше, чем в Хогвартсе. По крайней мере, дети порталами могли посещать дом по выходным, а не только в каникулы. До 11 это был, скорее, детский сад для малышей, где в игровой форме учили управлять магией и развивали дары. Сегодня мой мальчик возился в саду, хотя соседей у нас не было, но для комфорта периметр коттеджа окружала невысокая кованая ограда. Вдоль нее росли цветы, посаженные мужем, и Винсент с удовольствием за ними ухаживал. К счастью, он не унаследовал от меня дар интуита, а просто герболога, поэтому после его легкой руки все росло и цвело. Нити магии он тоже не видел, этот дар переродился в нем в дар эмпата. Конечно, его надо было развивать, но пока он просто чувствовал намерения людей, и все окружающие делились у него на 3 группы. Хорошие, плохие и никакие, которые тоже почему-то относились к плохим. Ближе к 5 я напекла пирожков и булочек, вскипятила чайник, накрыла на стол и уже было собиралась позвать сына, когда услышала голоса. Я улыбнулась и поставила на стол еще одну чашку, думая, что это прибежал Драко, который, став чуть постарше, часто сбегал из поместья к нам. Но, подойдя к распахнутому окну, увидела, что это не Драко, а Северус Снейп, собственной персоной. Он стоял за калиткой, и они с сыном внимательно друг друга рассматривали. О чем там говорили до этого, я не слышала. Но тут мужчина вскинул глаза и увидел меня. «Лили», таким забытым, но знакомым голосом сказал он, «ты бы не могла выйти к нам, а то твой сын не желает тебя звать, пока я подробно не расскажу, откуда тебя знаю». «Винсент», сказала смотрящему на меня в ожидании сыну, «открой гостю калитку и проводи в дом. Невежливо держать гостя на пороге». «Хорошо, мама», послушно ответил мальчик и открыл дверцу. «Проходите, сэр». После чего провел мужчину в дом, попутно показав ванную для гостей, где можно помыть руки. Начало чаепития вышло несколько скомканно. Мы молча пили чай, бросая только общие фразы. Природа, погода и самочувствие родственников. Только один раз прозвучала фраза о прошлом. «У этих пирожков такой знакомый вкус, точно такие же ты пекла нам в Хогвартс», — сказал Северус. «Ты еще скажи, вкус детства», — фыркнула я, после чего обстановка несколько разрядилась. Мы выпили чаю, и я предложила пройти в сад. Там в теньке стояла старая широкая скамейка, самое то посидеть после дневного зноя. К Винсенту как раз прибежал Драко, и они, натолкав в карманы выпечки, убежали в домик на дереве, который хорошо просматривался с места, где я сидела. «Северус, я, конечно, рада тебя видеть», — начал разговор первый, «но как ты нас нашел? Хотя не говори, тут не обошлось без Малфоев». «Ты угадала», — чуть улыбнувшись краешками губ ответил он. «Малфои заказывали мне курс модифицированных зелий, чтобы нарцисса могла родить Драко, а я мастер, и лучший в этом деле», — не без гордости добавил он. «Ты бы мог просто прислать мне патронус», Сев ответила под его странно смущенным взглядом, «и потратить их долг на что-то более полезное. Я бы не отказала во встрече, тем более, мне всегда казалось, что именно тебе неприятно меня видеть. Я правда рада, что ты решил навестить меня. Давно хотел встретиться с тобой», уже спокойно ответил он, но не мог найти достойный повод. «А недавно узнал, что тебя пригласили в Женеву в Международный исследовательский центр развития наций, вот и подумал, что это подходящая причина тебя навестить. Откуда ты узнала предложение?» Удивилась я, «разве контракты не засекречивают? Я руковожу проектом, Лили, и ты будешь работать в моей команде», — огорошил меня вполне серьезный друг, «работаю там уже больше 2 лет. Увидев твое имя в утвержденном списке, решил встретиться, чтобы понять, чего ждать от нашего общения. Значит, ты пришел не потому, что скучал и захотел возобновить общение, несколько разочарованно ответила я. Не бойся, я не принесу тебе неприятностей и, по возможности, буду тебя избегать, так что общее дело не пострадает. Только вот мне интересно, если бы мы не договорились, что бы ты делал? Ты не из тех, кто долго способен терпеть раздражающий фактор в пределах видимости. Так что, уволил бы меня, увольнение вне моей компетенции, но, возможно, перевел бы тебя в другую группу, подумав, ответил мужчина. Но я, действительно, скучал, Лили, и хотел видеть, неожиданно ответил он, открыто, словно мальчишка, улыбнувшись. После его слов немного оттаяло, мы уже совсем по-дружески еще немного поговорили, после чего Северус откланялся. «У тебя очень милый сын, Лили», — добавил он на прощание. «Он очень похож на тебя в детстве, такой же серьезный и ответственный. Я останусь погостить у Малфоев еще около недели, и если ты не против, позволь мне все это время навещать тебя», — неожиданно сказал он, «и буду рад, если ты как-нибудь еще порадуешь меня своими фирменными пирожками. Сомневаюсь, что малфоевский повар не смог угодить вашему взыскательному вкусу», — пошутила я, неожиданно для себя покраснев от смущения, «но мне нетрудно тебя порадовать. Жду тебя завтра к 5, хотя около полудня я обычно прогуливаюсь в Аллее вдоль бухты, и ты можешь присоединиться». На том и расстались. Полночи не сомкнула глаз от волнения. Нет, я не строила на него планов, но то, что он пришел ко мне через столько лет, помнил меня, внесло в мою душу какую-то забытую гармонию. Перед тем, как заснуть, загадала. Если он завтра присоединится ко мне на прогулке, я дам шанс нашим отношениям, куда бы они нас ни привели. Глава 33. Когда я вышла из дома и свернула на аллею, то заметила Северуса, неспешно прохаживающегося по тенистой тропинке. Замечательный выбор места для прогулки, заметил он после того, как мы обменялись приветствиями и на пару проследовали вдоль бухты. Мне самой здесь очень нравится. Мерный звук прибоя и тихий шелест листьев над головой. Чувство, словно время застыло, и ты одна в целом мире, ответила я, втайне радуясь, что он все же пришел. Да словно мы одни в целом мире, задумчиво прошептал Снейп, будто выпадая из реальности, и мне стало неловко, словно подглядело что-то личное, не предназначенное для постороннего взгляда. Поэтому я отвернулась и привлекла его внимание к живописной береговой линии. Всю эту неделю каждый день мы встречались, около часа неторопливо прогуливались и разговаривали. В основном, после неловкости первых минут о том, кто чего достиг за эти годы в развитии даров. Северус искренне порадовался моим успехам и даже заставил смутиться и покраснеть, когда сказал, что читал все мои статьи в журналах и вообще следил за моей карьерой и достижениями. Его неприкрытое восхищение грело душу. Было приятно узнать, что все это время он не забывал меня и не упускал из виду. Мне даже стало стыдно от того, что сама я не интересовалась судьбой своего друга, с которым когда-то была так близка. Все же, надо признаться, мужские чувства, если они искренние, то более весомы, цельны и долговечны, чем женские. Сама я тоже была наслышана о его успехах, но, выйдя замуж, растворилась в заботе о муже и ребенке, и совсем забыла о старом друге, довольствуясь краткими оговорками Глории, что у него все хорошо. Северусу удалось развить все свои дары, и это поражало воображение, ведь стать мастером даже в одной области – это титанический труд, а тем более достичь всего в столь короткий срок. Первое мастерство он получил в 21, став магистром разума, а на мое восхищение и искренний восторг он ответил, что самым сложным и интересным для него было получить звание мастера магических искусств и боевой магии. Это открытый вызов его способностям, где реально нужно трудиться и совершенствоваться, ведь знания в этой области многогранны и необъятны. На этом фоне мастера зелий он получил легко, а разума и того легче. Поскольку если способностей нет, то мастером в этой области не стать никогда, но можно обучиться некоторым техникам защиты разума и даже считывать поверхностные мысли и образы. А для тех, у кого врожденный дар есть, обучение не займет много времени. Так что берегись, Лили, теперь я смогу читать твои мысли, пошутил он, в притворной угрозе смешно округлив глаза. Было приятно наблюдать, что он забылся настолько, что стал дурачиться, словно мы дети. Я умею защищать себя от подобного, Северус, и тебе меня не достать, но попытайся, лукаво хмыкнула я. Если получится, исполню одно твое желание и испеку к чаю твой любимый пирог с мясом», — добавила, провоцируя его. «Идет», — азартно принял вызов с ней и без предупреждения атаковал, уставясь на меня своими черными, как ночь, глазами. Он был силен. Я даже почувствовала, как кожу головы словно бы покалывали тысячи иголочек. Судя по всему, успеха он не добился, хоть и не оставлял попыток. Я же, глядя на его потуги, только провокационно улыбалась, пока не заметила, что покалывание прекратилось, а мой друг как-то странно замер. Его взгляд, который он так и не отрывал от меня, словно мы играли в гляделки, потеплел и обрел глубину, а напряженные мышцы лица расслабились. Северус не смог пробить природный ментальный блок, но его глаза будто смотрели мне прямо в душу. Меня посетило внезапное чувство, что если контакт продолжится, то увижу все то, что он прячет от всех в глубине своих черных омутов. Это напугало меня. Я была не готова к таким открытиям, потому резко отвела взгляд и отвернулась. «Ну и что ты там разглядел, Северус?» — нарочито небрежно спросила я. Он вздрогнул, точно вышел из транса, и его взгляд снова переместился на меня. «Ничего. Пустота», — скрывая неловкость, ответил тот. «Наверное, у тебя в голове ветер, поэтому и мыслей нет», — весело фыркнул он и решительно обогнал меня. «Ах, так, в таком случае, мистер Снейп, не видать вам пирога с мясом как своих ушей за вашу наглость», — притворно обиделась и, приняв гордый и неприступный вид, в свою очередь его обогнала. «Он назвал меня глупой, это требует мести». «Что значит, не видать?» — удивился Северус, провел рукой по своей шевелюре и жестом фокусника протянул мне человеческое ухо. От неожиданности я вскрикнула и выбила это из его руки прямо в ближайший куст. «Ну вот, теперь придется его искать», — печально вздохнул он и рассмеялся. «Не трудись, фокусник», — парировала я, — «все равно в ближайшее время ты не услышишь от меня ничего хорошего. А, быть может, от моей ругани у тебя и второе отвалится». К тому времени уже сообразила, что оно не настоящее, невербальная бесполочковая трансфигурация. «Однако, силен». «Не сердись, Лили», — заискивающе, но все еще улыбаясь, ответил он, — «и я покажу тебе настоящее чудо. Только скажи, почему у меня не вышло? На тебе артефакт, у меня природный ментальный блок, Северус». «Но только это секрет», — сдалась, не в силах на него сердиться. «Ведь он снова стал мне доверять настолько, что держал себя непринужденно и непривычно легко и весело. Этот новый Северус мне безумно нравился. Ничего общего с прошлым мрачным мальчишкой. С ним я даже забыла, что уже далеко не девчонка, а степенная вдова, словно снова вернулась в свою юность. А теперь показывай, что ты там хотел», — полюбопытствовала, предвкушая развлечение. «Ладно, только не пугайся, это не темная магия», — предупредил он, в момент посерьезнев, после чего превратился в сгусток черного тумана, плавными рывками в секунды достиг конца аллеи, после чего вернулся и закрутился смерчем вокруг меня, взлохматив мне волосы. «Боже мой, Сев!» — с детским восторгом воскликнула я, вертя головой, силясь увидеть перемещение, высшая каскадная аппарация уровень теней, я только слышал о таком. «Сколько же в тебе силищи? Ты кто, второй Мерлин? Это еще не предел моих возможностей», — похвастался лучащийся довольством друг, материализуясь рядом со мной. «Подожди, сама увидишь, только это тоже секрет. Тайну за тайну, ты мне доверишься?» — испытующе и необычно серьезно спросил он. «Конечно, Сев», — не колеблясь, ответила я, и в его глазах промелькнуло торжество. «Тогда держись», — воскликнул он и стремительно подхватил меня на руки, заставив вскрикнуть от неожиданности, после чего взлетел. Вот так, просто взлетел, без всякой метлы. В первые минуты я инстинктивно задеревенела от ужаса и вцепилась ему в шею удушающим захватом, но убедившись, что мы никуда не падаем, а и впрямь летим, испытала неведомый доселе восторг. Даже говорить не хотелось от захватившего меня пьянящего чувства полета, и все, что я могла, это только издавать восторженные невразумительные звуки. Даже ослабила хватку и рискнула оторвать одну руку от шеи бедняги Сева, чтобы перегнуться и потрогать крону огромного столетнего дуба, над которым мы пролетали. Когда мы плавно спустились, из моих глаз текли слезы от переполнявших меня эмоций. От эйфории слегка пошатывало, и Северус заботливо усадил меня на скамейку, а сам опустился на колени рядом со мной и внимательно вглядывался мне в лицо, которое я в смущении закрыла ладонями. «Лили, что происходит? Тебе не понравилось, ты испугалась?» — с непритворной тревогой спросил он, робко, но решительно отводя ладони от моих олеющих щек. Было очень неловко перед другом за то, что не смогла сдержать свои эмоции, как какая-то девчонка-подросток, первый раз увидевшая волшебство. «Сев, ты просто чудо. Ты, наверное, самый сильный маг столетия», восторженно выдавила из себя, когда относительно успокоилась и смогла говорить. «Помню, как ты обещал научиться летать без метлы, тогда, на первом курсе. И вот прошло много лет, и ты все же выполнил свое обещание. Спасибо, это было нереальное ощущение. За все годы, что занимаюсь волшебством, не испытывала столь ярких и чистых эмоций от магии, которые присущи только детям. Не поверишь, но только сейчас я реально осознала, что значит быть волшебницей. Спасибо тебе за этот незабываемый опыт. Это действительно было настоящее чудо. Северус, когда понял, что со мной все в порядке, успокоился и явно смутился от моей похвалы, но глаза его горели огнем превосходства, и выглядел он очень довольным. «Значит, мясной пирог к чаю я все же заслужил», — улыбнулся он, уводя разговор от темы, которая смущала нас обоих. «Сколько захочешь», — Северус счастливо выдохнула, вставая. На сердце после приятных волнений чувствовалась непривычная тишина. Еще Северус часто расспрашивал о Винсенте. «Не думаю, что ему это было особо интересно на самом деле», но он знал, что мне нравится хвастаться сыном. Они встречались только за вечерним чаем, и перемолвились разве что парой фраз за все время, пока тщательно приглядывались друг к другу. Что касается меня, то я была бы рада, если бы они подружились. Сыну не хватало влияния взрослого мага, мужчины, которому бы он смог доверять. А мой пожилой свекор и мужчины семьи Малфой не совсем подходили на эту роль, а Севу я верила, как себе. Но пока они оба демонстрировали вежливый нейтралитет. Но вот неделя нашего общения с Северусом закончилась, и он с явным сожалением нас покинул и вернулся к своим делам. А я стала готовиться к переезду и посетила Женеву, главный офис исследовательского центра, где мне предстояло работать ближайшие 5 лет. Хуго Ларсен, бессменный президент центра, долго пел мне хвалебные оды, после чего мы, наконец, подписали контракт. Все холостые сотрудники жили в удобных общежитиях, но у меня был ребенок, поэтому мне выделили скромный дом в таунхаусе, где селили семейных сотрудников, и установили станционный портал с выходом в наш особняк, поместье Малфоев и в школу Шармбатон. Винсент категорически отказался перейти в местную школу, хотя она считалась лучшей в Европе, да и Малфой полным составом умоляли не разлучать мальчишек, а я, собственно, и не собиралась настаивать. Спустя месяц сын снова приступил к учебе, а я погрузилась в новую интересную работу. Команда подобралась замечательная. Все 7 сотрудников не перешагнули 30-летний рубеж и были гениями в своей области. 2 семейные пары. Фармакологи Элиас и Бергитта Густавссон, веселые и простые ребята, похожие друг на друга, как брат с сестрой. Аксель и Керстин Линдберг, биотехнолог и вирусолог. Пара холостяков, на вид, типичные ловеласы и балагуры. Микробиолог Лиам Улссон и генетик Оливер Юханссон. И я, практик-диагност, руководил проектом и нами Северус Снейп. Как вы поняли, экспериментировали мы в лаборатории с магическими вирусами и их влиянием на волшебников. Биологическое оружие, действующее на магов, если сказать точнее. Именно в этой лаборатории много лет назад создали лекарства от магической чумы и драконьей оспы, а теперь маги развлекаются тем, что создают новые смертоносные вирусы. Я к самим разработкам допуска не имела и слава богу. Моя задача была отслеживать состояние зараженных по ауре. Это позволяло увидеть изменения в течение болезни раньше обычных проявлений и повышало шанс на благополучный исход экспериментов. С зараженными я не контактировала. Они, помимо обычной защиты, были укрыты магическими щитами и защитной диагностической сферой. А на сотрудников и помещения, в свою очередь, постоянно воздействовали чарами стерильного воздуха, защитной воздушной брони и других, необременительных, но очень действенных чар дезинфекции, так что риск заражения сводился к нулю. Работать было реально интересно, но меня огорчала мысль, что все инфицированные подопытные маги – это жертвы системы. И то обстоятельство, что они все государственные преступники, типа террористов, отбывающие пожизненный срок, меня не утешало. Все свободное время я гуляла по городу, разглядывая достопримечательности. Обычно компанию мне составляли Лиам и Оливер, которые недвусмысленно пытались за мной ухаживать. Но нам, всем троим, было ясно, что это только по привычке и от безделья. Они не могли пройти мимо красивой свободной женщины и при этом ясно сознавали, что я не из тех, кто согласится на интрижку просто за тем, чтобы разнообразить одинокие, скучные дни вдовства. Поэтому мы весело проводили время, разбавляя общение приятным, но ничего не значившим флиртом. Женева мне понравилась. Это был чистый добротный город, со своим особым ритмом жизни богатых, деловых людей, ценящих удобства и качества, но не забывающих о респектабельных развлечениях. А потрясающие соборы просто поражали воображение своим великолепием и стариной. Правда, они были католическими, но это ничуть их не портило, и я с удовольствием их посещала. Вообще, все города Швейцарии были великолепны. Но когда я впервые попала за город к подножию Альп, то просто влюбилась с первого взгляда в окружающую природу и ландшафт. Словно попала в Сибирь, в давно забытую Россию. Вернулась домой. С тех пор решила, что даже когда контракт закончится, я останусь здесь жить. Не мешкая, наняла агента по недвижимости, чтобы подобрала мне подходящий дом, на месте силы, конечно, и принялась с нетерпением ждать результата поисков. Сыну тоже понравилось в Швейцарии, особенно музей, ботанические сады и зоопарки. И магическая часть города была выше всяких похвал, правда, цены много отличались от той же Америки, но я могла себе позволить любые траты, так что на выходные Винсент приглашал Драка, и они отрывались в магическом парке. Думала, что сына быстро утомит это бесконечное мотание каждый день порталами, но он выказывал необычайное понимание и серьезность, редко присущую ребенку, за что была ему очень благодарна. С Северусом мы общались не часто, но регулярно. На работе мы держали дистанцию, однако каждый выходной он проводил у нас, распивая чай с обещанными ему пирогами. Оливер и Лиам ввели меня в круг своих знакомых, таких же молодых ученых, очень умных мужчин и женщин, серьезных, но при этом любящих общество и развлечения. И я уже не чувствовала себя одинокой и перестала отделять себя от жизни и от других людей. Глава 34. Время бежало быстро, и не успела я оглянуться, как за всеми заботами наступил июнь. Меня отпустили в недельный отпуск, и мы с сыном прекрасно провели время в Венеции, в поместье Малфоев, где к нам присоединились сами хозяева, а потом и Северус. У меня вообще было такое чувство, что семейство Малфой, моя ближайшая и кровная родня, они почему-то не желали выпускать меня и моего сына из виду, словно взяли добровольное шефство над нами. Но меня это, в принципе, не напрягало, только удивляло, а временами их помощь была весьма кстати. И я это ценила, тоже стараясь быть им полезной. Дни рождения обоих мальчишек прошли замечательно, после чего я и Снейп вернулись к работе, а Винсент и Малфой отправились в двухнедельный морской круиз на новой яхте Люциуса, которой он так гордился. К моему большому сожалению, дом мне купить пока так и не удалось. Все предложенные варианты были хороши, но мне всегда чего-то не хватало. То озера рядом не было, то вид не такой, то земли мало, то темно или светло, сухо или, наоборот, туманы. «Даже не знаю, что вам еще предложить», — расстроенно сказала при нашей последней встрече Линда, мой агент. «Страна невелика, мест силы и магических поселений не так много, а вам из всего увиденного так ничего и не понравилось. Может, поищем по ту сторону Альп? Мне бы не хотелось», — отозвалась я, не скрывая огорчения. «Чувствую, то, что ищу, находится именно здесь. Не торопитесь, я не спешу, и вы обязательно отыщите то, что мне нужно», — грустно улыбнулась я. А когда встала, чтобы уйти, взгляд зацепился за глянцевую фотографию, и мое сердце неожиданно дрогнуло. «Что это, Линда?» — спросила, завороженно разглядывая место, что представлялось мне в грезах. «Ничего особенного, миссис Грин», — смутилась девушка, стараясь забрать фотографию из моих рук, — «не обращайте внимания». «Постойте, Линда, но это именно то, что я хочу», — возмутилась я. «Почему вы раньше не предложили мне этот вариант? Этот дом проклят, миссис Грин. Его не могут продать больше 100 лет, и я не могу предложить его одинокой женщине, да еще с ребенком», — устало ответила расстроенная девушка, садясь на место. «Но ведь проклятие можно снять, разве нет?» — спросила я. «Его вообще осматривали специалисты?» «Конечно», — ответила Линда, — «но оно себя не проявит, видимо, до тех пор, пока у дома не появится официальный хозяин. Поэтому, кроме того, что оно есть, о нем ничего не известно, а покупать кота в мешке никто не желает. Все же хочу взглянуть на него, если вы не против», — мягко улыбнулась я, Только в следующий раз возьму с собой пару специалистов, может, ситуация с проклятием прояснится. А сейчас не могли бы мы отправиться туда? Мне бы хотелось оценить сходство картинки с оригиналом. Место меня не разочаровало. Именно то, что я и хотела. Небольшое, почти круглое озеро в окружении трех зубчатых холмов, словно кратер вулкана разделился на три каменных лепестка и раскрылся, являя серединку в виде чистейшей голубой воды, в которой отражались высокие горы, и все это заканчивалось пропастью. А с другой стороны на многие мили простиралась долина, и стоял огромный мрачный дом. «Я куплю это место, даже если мне придется жить в шалаше», — сказала я Линде. Она вздохнула, но, видя по моим сияющим глазам, что не отступлюсь, протянула мне документы для ознакомления и порт-ключ. Весь следующий день я была рассеяна и мысленно уже бродила по моим собственным бескрайним полям. «Что происходит, Лили? Что случилось?» — поинтересовался Северус, когда заскочил ко мне на вечерний чай. «Ты сама не своя. Может, расскажешь, вдруг я смогу тебе помочь?» «Ах, Сев, я нашла место своей мечты, а дом проклят, и жить в нем невозможно», — призналась ему. «Давай посмотрим на него вместе», — невозмутимо предложил он. «Я, если ты помнишь, специалист по темной магии, может, и помогу. Тебе же дали порт-ключ, если поторопимся, то успеем вернуться до темноты». «Асев, ты чудо», — подорвалась я, и через полчаса мы были на месте. Начинающий закат, что окрасил ближайшие горы в розовые и голубые цвета всех оттенков, был великолепен. «Тут действительно очень красиво, Лили», — непритворно восхитился друг, оглядываясь по сторонам. «А это горное озеро, похоже, когда-то было вулканом и, судя по цвету, оно целебное. Ты права, это уникальное место, я рад за тебя». Оглядывая дом, Сев нахмурился. «Не вижу в этом строении ничего темного», — какое-то время спустя сказал он. «Но тем не менее, оно нас не пускает, это странно. В его магических нитях я тоже не вижу никаких темных проклятий, но тем не менее», — отозвалась я. Дня через два Северус привел двоих знакомых специалистов по проклятиям, а я через Глорию нашла демонолога. Но результаты со всех сторон были отрицательные. Ни один из них ничего не нашел. Да, говорили все, что-то там такое было, но это не их профиль. Узнав, что ничего демонического в местности нет, не дожидаясь результатов, я сразу его купила, хотя друг просил меня не торопиться, но чувствовала, что это мое. Главное, чтобы демонов под боком не было, а с остальным справлюсь. Земли много, в крайнем случае, построю новый дом и все дела. Покупка обошлась мне в астрономическую сумму, существенно уменьшив мой счет, и это несмотря на огромную скидку. Каждый день переносилась к своей собственности и бродила по округе, не приближаясь к дому и размышляя, как решить эту проблему. У Северуса появилась идея, и он попросил меня дать ему несколько дней, а в воскресенье, когда я привычно гуляла вдоль озера, предаваясь грустным мыслям, на поляну аппарировали Северус, а с ним незнакомый мне мужчина. «А Лили, ты здесь, славно. Знакомься, это мой друг, Джейкоб, он мастер-пространственник», познакомил нас Северус. «Думаю, я догадался, в чем дело, и Джейкоб подтвердит мою теорию. Ну, приступим». Через три дня Джейкоб предоставил мне отчет, контракты с Мету. Оказалось, никакого проклятия не было. Просто прежний хозяин, лет сто назад, привязал источник к себе кровным ритуалом, сделав его родовым. После его смерти связь пропала, а пространственный карман, что он создал, опять же привязав на свою кровь, остался. И подпитывался энергией источника, и не пропускал никого, кроме своего старого хозяина, который, похоже, умер и навсегда остался в своем доме, поскольку замкнул охранный контур кармана на себя. И именно потому туда никто не мог войти. Наглядный пример вечной трансфигурации. Мастер предложил мне самый простой и единственно доступный вариант. Пространственные чары, постоянно подпитывающиеся от источника, тем более авторские и привязанные к хозяину, разрушить нельзя, но можно свернуть созданное им пространство до изначальной точки и запечатать выход. Я, естественно, согласилась. Зрелище было феерическое. Словно попало в фантастический фильм, так нереально все выглядело. Я, конечно, и сама пользуюсь пространственными карманами, когда посещаю магические поселения и торговые кварталы, да и живу, по сути, в домене Малфоев, но никогда не задумывалась, что на самом деле это такое, и только теперь наглядно поняла, как все устроено.